Глава 4. Едва Артем появился в зале, как вокруг него тотчас же собралась толпа парней и девушек. Наверное, он рассказывал им что-то очень веселое, потому что все они громко смеялись, не обращая внимания на музыку. Потом кто-то из девиц вытащил Артема танцевать. Люба то и дело украдкой посматривала на него. Ей нравилось, как он двигается, нравилась его белозубая улыбка. Ей нравилось в нем все. Девушка вдруг представила себя в его объятиях и вспыхнула румянцем от нахлынувшего волнения. Она еще смотрела на Артема, когда он поднял голову, встретился с ней взглядом и вдруг подмигнул ей. Люба торопливо отвернулась, но он успел заметить глупые, влюбленные выражения ее лица. «Ты что?» – удивилась Катя, когда Люба дернула ее за рукав куртки. «Давай немного отдохнем», – попросила подругу Любаша. «Мы же только пришли. Давай еще потанцуем», — стала упрашивать ее Катерина. «Ой, какая песня!» «Ладно, но только один танец», — сдалась Люба, приказав себе даже нечаянно не смотреть в сторону Артема. Однако, когда зазвучал медленный танец, она невольно обернулась и тихонько ахнула. Артем, оставив свою компанию, направлялся к ней. Пряча стеснительную улыбку, девушка сделала шаг к нему навстречу. Вот только Негода прошел мимо Любы и протянул руку Кате. «Ну что, прелесть моя, потанцуем?» Катя, бросив быстрый, виноватый взгляд на подругу, ответила на приглашение. И Люба, оставшись одна посреди зала, поспешно отошла в сторонку. Нет, она не сердилась на подругу за то, что та пошла танцевать с этим парнем. Она злилась на себя, потому что растерялась и выглядела полной дурой. А самое страшное было в том, что Артем понял это. Да, он заметил, что она ждала его приглашения. Видел, как она хотела потанцевать с ним. И все равно прошел мимо. Люба прижала ладонь к пылающему лбу. Нет, оставаться здесь после такого позора она не может. Вот сейчас закончится песня, и Артем с Катей подойдут к ней. Что она им скажет? Сделает вид, что ничего не произошло? И снова пойдет танцевать? Нет, это не в ее характере. Лучше уйти. Потом она придумает какое-нибудь объяснение для Кати, а Артем? Что подумает он, ей было совсем неинтересно. Не рассуждая больше, Люба вышла на улицу и поспешила домой. Но не успела даже повернуть за угол, когда услышала приближающиеся позади шаги и срывающееся дыхание. «Подожди, да подожди ты, Люба! Тебя же Люба зовут?» «Мне сказала твоя подруга». Артем догнал девушку и дернул ее за руку. «Куда ты?» «Домой», — остановившись, резко ответила она ему. «Люб, ты что, обиделась?» Артем попытался приобнять ее. «Пойдем, я с тобой тоже потанцую». «Ну, в самом деле, извини. Я уже 100 лет не был на нашей дискотеке, а тут пришел и увидел сразу 2 красавиц». «Да ты не переживай, меня на всех хватит». «Много чести переживать за тебя», — усмехнулась Люба, освобождаясь из его объятий. «Я тебя знать не знаю, так что ничего себе не выдумывай. Иди в клуб, там красивых девчонок много, а мне пора. Я все равно собиралась уходить». «Гордая какая», — усмехнулся Артем. «Давай тогда провожу тебя, что ли? Заодно познакомимся поближе. Расскажешь мне о себе». Люба в ответ только фыркнула. «Ничего я не собираюсь тебе рассказывать. Больно надо. И вообще, отстань от меня». «Я же уже извинился», — развел руками Артем. «А я не просила тебя об этом», — фыркнула Любаша. «А об этом?» Он снова привлек ее к себе и поцеловал в губы настоящим, взрослым поцелуем. Тысячи фейерверков вспыхнули в глазах Любаши, а голова закружилась от приступа внезапного счастья. Наверное, девушка упала бы, если бы Артем не держал ее очень крепко. Но Люба растерялась только на одно мгновение, а потом вцепилась в него ногтями и принялась вырываться, как дикая кошка, расцарапав парню лицо и шею. Но он, не ожидавший такого отпора, и сам уже выпустил ее из объятий. «Дура бешеная!» — воскликнул он, проводя пальцами по царапинам на коже. «Совсем с катушек слетела». «Сам ты дурак! «Отстань от меня!» С яростью выкрикнула Люба, повернулась и побежала домой, боясь, что он сейчас догонит ее. Но Артем не тронулся с места и долго еще стоял, вытирая ладонью сочившуюся по лицу и шее кровь. А Люба, рыдая, бежала по улице и обзывала себя самыми последними словами. Больше всего она боялась признаться самой себе, что влюбилась в этого Артема с первого взгляда. А еще ей очень понравился его поцелуй. Понравился до такой степени, что она испугалась внезапно охвативших ее ощущений. В тот момент тело Любы неожиданно стало безвольным и податливым. И этих нескольких секунд девушке хватило на то, чтобы понять. Вот о чем с таким придыханием рассказывает ведущая ночного шоу. «Дура! Дура какая!» Подбегая к дому и широкими взмахами ладони вытирая слезы, упрекнула себя еще раз Люба. Потом забралась в окно и тихонько выглянула из своей комнаты. Бабушка по-прежнему сидела в своем кресле. Но что-то в ее позе не понравилось Любе, и девушка, забыв о макияже и откровенном наряде, бросилась к ней. «Ба! Бабуля! Бабушка!» Наталья и Федор, соседи Анфисы, крепко спали, когда Люба принялась стучать им в окно. «Тетя Наташа! Дядя Федя! Да проснитесь же вы! Бабушка умирает!» «Ой!» Наталья села на кровати, пытаясь разобрать с просонья, кто там кричит. «Любка, что ли, шумит?» «Господи! Поди с Анфисой, что?» «Федь, а Федь, вставай! Я пойду посмотрю, что там. А ты одевайся. Не к добру все это». Она вышла на крыльцо и удивленно уставилась на Любу. «Ты откуда такая?» Но девушка только махнула рукой. «Зовите дядю Федю, в больницу нам надо». Наталья метнулась в дом, на пороге столкнувшись с мужем, который одевался прямо на ходу. Вся эта суета длилась недолго. И вскоре Федор, загрузив в машину Анфису и Любашу, мчался в районную больницу, думая только о том, как бы успеть довести старую соседку до врачей живой. Федор успел, и это было настоящим чудом, о чем и сказал вышедший к ним врач после того, как определил Анфису в реанимацию. «Бабушка будет жить. Вы спасете ее!» Не сдерживая волнения, схватила его за рукав Люба. «Пока ничего определенного не могу вам сказать». Доктор спокойно разжал ее пальцы и отстранился от девушки. «Мы проведем все необходимые процедуры, но результат будет очевиден не сразу. Если бы вы привезли ее чуть раньше...» «Вы сын?» — обратился врач к Федору. «Почему тянули?» «Нет, я сосед», — торопливо покачал головой тот. «Анфиса вдвоем с внучкой живет. Вот с ней, с Любой». Доктор бросил на девушку быстрый, оценивающий взгляд. «Тогда все понятно. Нам удалось восстановить работу сердца, но это только благодаря аппаратам. Сразу хочу предупредить вас. Последствия такого приступа могут быть достаточно тяжелыми. Кто-нибудь из взрослых в семье есть?» «Шура, моя сестра», — сказала Люба. «Пусть завтра придет. Я буду разговаривать с ней. И пусть захватит с собой амбулаторную карту вашей бабушки. А то приехали с пустыми руками. Догадываться я, что ли, должен, что там у нее со здоровьем?» Не добавив больше ни слова, доктор ушел, оставив Любу и Федора в коридоре. Девушка закрыла лицо руками. «Это я во всем виновата», — проговорила она, качая головой. «Никогда себе этого не прощу». «Поехали домой, Любаша», — вздохнул Федор. «Что могли, мы сделали. Остальное зависит от докторов». «Нет-нет», — испуганно отшатнулась от него Люба. «Я здесь останусь, с бабушкой. Вдруг ей понадобится моя помощь». «Девочка, это больница». Федор взял Любашу за руку. «И если Анфисе понадобится помощь, здесь есть кому ее оказать». «Все равно, я останусь тут». Люба была настроена решительно. Но Федор не собирался уступать ей. «Тебе бы умыться и переодеться», — махнул он рукой сверху вниз. А то и врач он не весь что подумал. Люба покраснела от стыда, только сейчас вспомнив о своем наряде и растекшейся туши. «Ладно», — сказала она. «Только вы, дядя Федя, отвезите меня, пожалуйста, в Зарю. Мне нужно поговорить с Шурой. Все равно уже скоро утро». Федор спорить не стал. Оставив Любашу у сестры, он уехал домой, решив, что больше ничем им помочь не может. Зевая во весь рот, Шура выслушала взволнованную Любу, но, вопреки ожиданиям девушки, огорчаться совсем не стала. «Что ты так разнервничалась, не пойму», — проговорила она равнодушно. «Бабка-то совсем старая уже. Все равно ей скоро помирать. Надеюсь, она что-нибудь на этот случай отложила? У меня денег на похороны нет». Люба всплеснула руками. «Как ты можешь такое говорить?» «А что не так?» — пожала плечами Шура и снова зевнула. «Или ты хочешь, чтобы она 100 лет прожила? Иди лучше умойся». Размалевалась, как кукла. «А юбка у тебя ничего, прикольная. Сонька прислала». Люба не ответила, потому что в эту минуту к ним вышел заспанный Герман. «Что ты орешь, как переполошенная?» «О, Любка, привет! Какая ты секси! Лялька, что надо?» Шура цокнула и презрительно закатила глаза. «Уймись, придурочный! Ей 15 лет всего, и она моя сестра, если ты забыл. Или тебе Дашки Хабаровой мало? Смотри, поймаю еще раз, на узелок завяжу или ножницами отрежу. Ты меня знаешь». «Понесла, дурында!» — махнул рукой Герман. «Да перестаньте вы!» — топнула ногой Люба. «Что с бабушкой делать будем? Ей же нужно помочь. Шура, врач сказал, что будет разговаривать только с тобой, потому что я несовершеннолетняя». «Никуда я не поеду», — заявила Шура. «У меня и своих проблем хватает. Кто бы мне помог?» «Так нельзя», — сказала Люба. «Ой, я тебя умоляю», — махнула рукой Шура и, заметив, что Герман подает ей какие-то знаки, вышла за ним во двор. «Не выделывайся. Собирайся и поезжай до бабки», — приказал Герман. «Она вот-вот помрет, а дом кому останется? Жирно будет одной Любке такое наследство иметь. Сонька-то вряд ли на него претендовать будет. Братья твои тоже ни при чем, а ты рядом. Старуха увидит, что ты тоже о ней заботишься, и поделит вам все с Любкой пополам. Кстати, твоя сеструха правильно говорит. Из вас двоих ты совершеннолетняя, а значит, можешь стать для нее опекуном. Ну что ты уставилась на меня, как баран на новые ворота? Помрет бабка, продадим ее дом, и все денежки у нас останутся». «Ладно», — скривила Шура, — «сейчас пойду оденусь». «А ты смотри мне! Не дай бог вернусь, а тебя дома нет. Прибью». Прежде чем ехать в больницу, Шура и Люба побывали в Касьяновской амбулатории, и фельдшер, выдавая им карту Анфисы, покачала головой. «Это ведь уже не первый приступ вашей бабушки. Нехорошо, ой, как нехорошо. Не хочу вас пугать, девочки, но все может закончиться очень плохо». Шура отвела взгляд в сторону, а Люба побледнела одновременно от страха и от гнева. «Не надо так говорить, Ольга Васильевна. Бабушка не умрет. Я не допущу этого». Фельдшер пожала плечами. «Мне-то что? Я просто хотела предупредить». Несмотря на уверенность Любы и ее надежду на скорое выздоровление бабушки, врач больницы подтвердил слова деревенского фельдшера. «Анфисе Яковлевне нужно другое лечение, как минимум в областной клинике. Там недавно открыли центр сердечно-сосудистых заболеваний. Он современный, с импортным оборудованием. Я могу выписать вам направление, с которым вы сможете подать документы на квоту, но мои услуги не бесплатные. А потом вам все равно придется ждать своей очереди». «Сколько ждать?» – спросила Люба. Доктор пожал плечами. «Не знаю, может, даже несколько месяцев или год». «Вы с ума сошли?» – воскликнула Любаша, чувствуя, как в ней закипает злость. «Какой год? Бабушку нужно спасать немедленно». «Ну, если вы такая богатая», – усмехнулся врач, – «пожалуйста, забирайте ее и перевозите в область. Только имейте в виду, у вас есть не больше 2 дней». «И перевезу!» — выкрикнула ему в лицо Люба и дернула за рукав Шуру. «Ну что ты стоишь, рот разявила? Пошли отсюда!» «Куда?» — не поняла Шура. «На переговорный!» — отрезала Любаша. Попробую дозвониться Соне. Районный переговорный пункт находился на территории главпочтампа и, как всегда, был забит народом. Люба с трудом протиснулась к свободному окошку, назвала номер больницы, где работала Соня, и оплатила минуту разговора. Ждать своей очереди пришлось около получаса. Но когда гнусавый голос оператора назвал нужный ей город и номер ее кабинки, Люба бросилась туда и торопливо сняла трубку. «Регистратура городской больницы, номер 3 города», — послышался чей-то далекий, незнакомый голос. «Пожалуйста», — заторопилась Люба, — «мне нужна ваша медсестра Софья Алексеевна Кот. Найдите ее, скажите, что звонила сестра Люба, и передайте, что наша бабушка попала в реанимацию. Я сейчас снова закажу звонок. Пусть Соня ответит мне». Вокруг стоял невообразимый ор. В каждой кабинке люди пытались докричаться до своего абонента. И Люба до боли прижала черную телефонную трубку к уху, чтобы услышать ответ. «Хорошо, сейчас», — сказали ей, и звонок прервался. Растолкав людей, Люба оплатила еще 2 минуты и попросила повторно набрать номер. В ожидании соединения она подошла к Шуре, стоявшей у стены и смотревшей, как за деревянными дверцами с грязными окошками люди зажимают телефоны в руках и кричат в нижний динамик. «Алло, алло, ты меня слышишь? Я тебя слышу, а ты?» «Приеду, говорю тебе, приеду, алло». «Нина, ты мою посылку получила, а?» «Не поняла». «Повтори, получила?» Шура покачала головой. «Дурдом какой-то». Она повернулась к подошедшей сестре. «Ну что там?» Люба настороженно прислушалась. «Ой, это наша, пошли!» Люба сняла трубку и тут же услышала голос сестры. «Люба, Любаша, это я! Что случилось?» Разговор получился быстрым и скомканным. И Шура плохо разобрала, о чем говорила старшая сестра. Поэтому, когда они вышли из переговорного пункта, она остановила Любу и заглянула в ее растерянное лицо. «Что Сонька сказала? Она пришлет деньги!» «Да», — кивнула Люба. «Сказала, что пришлет, сколько сможет. Но она уезжает». «Куда?» — не поняла Шура и вдруг испугалась. «Подожди, она что, возвращается сюда? Только этого мне не хватало». «Нет», — покачала головой Люба. «Они с Егором и Сенечкой едут в Германию. Там теперь живут Марина и Владимир, их друзья. Вот и Соня решилась на переезд. Уже документы все оформили и билеты купили». Шура присвистнула. «В Германию? Ничего себе!» Она вдруг зло сощурила глаза. «Конечно, куда нам? Мы же не принцессы. Ей хорошо, она теперь по заграницам кататься будет, а мы тут с бабкой нянчиться». «Если ты еще раз назовешь бабушку бабкой, — сверкнула глазами Люба, — я тебе язык вырву». Шура бросила на сестру тяжелый взгляд и замолчала. Денег Соня прислала в половину меньше, чем обещала. И хватило только на то, чтобы оплатить лечение бабушки в районной больнице. И Люба беспомощно посмотрела на Шуру и Германа, специально приехавшие в город, чтобы помочь ей получить перевод. «Слушай, я могу помочь тебе», — неожиданно предложил Любе Герман, на минуту оставшись с ней наедине. «Если хочешь, конечно. Всего одна ночь, и ты будешь при бабках. Ну что, согласна?»